Глава 15. Под камнем. Фернер, которого долго оберегали от участия в войне, едва попав в армию, сполна хватил ужасов двух самых трагических эпизодов — разгрома и отступления. Геральф, его отец, был убит, и он, затерянный в толпе беспорядочно отступающих солдат, больше не был ничьим сыном. Он стал каплей в море, одним из многих. Он не говорил, кто он такой, и от этой безымянности испытывал своего рода облегчение. У стен столицы он, разумеется, сражался с казаками, храбро сражался, не отступая ни на шаг. Товарищи по оружию восхищались его отвагой, но это было все не то. Теперь он разделял со всеми тяготы отступления. Испытал на себе и холод, и голод, и страх. И чем дольше это продолжалось, тем с большим казалось правым, хотелось ему сказать. Ну вот, видите теперь? Чего я стою. Он узнал, как страшно, когда переходишь многоводную реку по шаткому ненадежному мосту, и этот мост подламывается. Целые гроздья солдат срывались с ледяную воду, уцелевшие вернулись обратно. Саперы, рискуя жизнью, принялись заново наводить мост. На следующий день предприняли еще одну попытку без особого успеха. Всего несколько сотен солдат успели переправиться, а потом мост опять не выдержал. Положение было хуже не придумаешь. Позади казаки, которые того и гляди налетят и убьют, а впереди непреодолимая преграда — река. А посередине лагерь, где царили отчаяние и смерть. Фернер перешел на третий день. Большинство лошадей, чуя, что мост ненадежен, упирались и не шли. Фернер все время говорил с южным ветром, подбадривая его. «Ну давай, давай вот так». Мой хороший, тихонько, тихонько, вот так. Под ними бурные весенние воды несли огромные льдины, которые с грохотом сталкивались и ломались. Когда южный ветер ступил, наконец, на твердую землю, Фернер соскочил с седла, обнял коня за голову и поблагодарил. Молодец, молодец, конь мой, ты справился. Теперь мы вернемся домой. Трагические вести с фронта давно уже дошли до большой земли, немного опередив Фернера, и когда он добрался до дома, волчица уже знала, что ее муж не вернется. Она знала также, что, потеряв мужа, теряет и многое другое. В считанные дни гости забыли дорогу к замку. Люди, которые заискивали перед Геральфом, 20 лет с ним охотились, сотни раз пировали за его столом, исчезли. Словно без него это место ничего для них не значило. Ни один не поинтересовался, что стало с волчицей. Ни один не пришел выразить ей соболезнования. «Могли бы хоть притвориться для приличия», — негодовал Фернер. «Похоже, на самом деле только Берг и был ему верен». «Да», — отозвалась волчица, — «но Берга больше нет, сын мой». Единственным человеком, нисколько не изменившимся по отношению к волчице, была Оттилия, кухарка и прислуга на все случаи жизни. «Мои соболезнования, мадам», — сказала она безо всякого выражения в рамках строгой формальности, когда пришла весть о смерти хозяина. И продолжала прислуживать, как за минуту до этого, молчаливая, суровая, пунктуальная и невозмутимая. Однако по мере того, как дни складывались в недели, Фернер стал замечать, что к нему она как-то необъяснимо переменилась. Проявлялось это в разных мелких странностях. Она стала звать его сударь, тогда как раньше к нему вообще никак не обращалась. Украдкой поглядывала на него и отводила глаза, чуть только возникал риск встретиться с ним взглядом. Накрывая на стол, складывала его салфетку какими-то сложными фигурами, то пирамидой, то трубкой, то птичкой, между тем, как волчица всегда просто клала ее на тарелку. Столовые приборы — подавала ему только серебряные. Стала чаще готовить его любимое блюдо. Дошло до того, что как-то раз перед тем, как выйти, она сделала ему что-то вроде намека на реверанс, склонив голову и подогнув одно колено. Волчицу и Фернера все это забавляло. «Что это с ней?» — удивлялся он. «Я думаю, — отвечала волчица, — ты предстал ей в новом свете после своего возвращения. В ее глазах ты теперь мужчина. И ей это не безразлично. Иного объяснения я не нахожу. Похоже, она имеет на тебя виды». Фермер посмеялся, но шуточное объяснение его не удовлетворило. Он был заинтригован. И как-то раз, когда волчицы не было дома, он обедал один, решил выяснить, в чем дело. «Атилия!» — окликнул он кухарку, когда она уже спешила обратно на кухню, подав ему его любимый десерт — рисовый пудинг с тем густым вареньем, рецепт которого был известен только ей. «Сударь?» — отозвалась она и напряженно застыла. «Вы ко мне переменились. Почему?» Вопрос был задан в лоб, без обедняков. Кухарка не отвечала, просто стояла в дверях, как пригвожденная. «Вы обращаетесь со мной лучше, чем прежде. Оказываете мне любезности». «Это не любезности, сударь». «А что же тогда?» «Это почести». «Почести? Что-то до недавнего времени вы мне их не очень-то оказывали. Чем же я их теперь заслужил?» «Я каким был, таким и остался». «Да, ну то есть нет. Для меня нет». Она смотрела в пол. Для нее непривычно было говорить о чем-то выходящем за рамки домашнего хозяйства. Больше всего ей хотелось исчезнуть. «Объяснитесь, Атилия, прошу вас». «Ну, про вас говорят всякие вещи». «Кто говорит? Какие вещи?» «Люди говорят. Как ни стало господина Геральфа, языки у них развязались». «И что болтают эти развязавшиеся языки?» «Я не могу повторить». «Не можете или не хотите?» «Я не имею права». «Почему? Это тайна». «Тайна, которая, как я понимаю, останется тайной только для меня?» Несчастная женщина претерпевала настоящую пытку, ее некрасивое лицо исказилось, и она кусала губы. «Говорят, вы не абы кто». Фернер вздрогнул. Эти самые слова он слышал от Алекса в погребе, где тот ждал расстрела несколько месяцев назад. «Ты не абы кто». Он тогда не дал ему договорить, кричал «молчи», угрожал. На этот раз он сумел сдержаться. Ни одного вопроса больше не задал. Наступило молчание. Атилия старалась справиться с сильными чувствами, на которые он до сих пор считал ее неспособной. «Благодарю вас, Атилия», — сказал он наконец. «Принесите мне еще графин вина и уберите со стола. Потом можете быть свободным, мне больше ничего не нужно». «Сударь?» Пробормотала она, изобразила неуклюжее подобие реверанса и вышла. Прошло несколько месяцев. Где-то в милях в трех от замка находилось одно из тех заколдованных мест, о которых рассказывают детям сказки, но сами в них не верят. Это была живописная нависающая скала, обросшая пышным мхом между дорогой и лесом. Она образовывала нечто вроде естественного свода, укрытие в котором можно было свободно стоять во весь рост. Говорили, что под этой скалой нельзя произнести ни одного лживого слова, тут же убьет молнией, даже если никакой грозы в помине нет и на небе ни облачка. Дети, когда им случалось туда забираться, они прикусывали языки и не разговаривали вообще, боясь как-нибудь нечаянно сказать что-нибудь не то и навлечь на себя молнию. Вот почему это место называли камнем молчания. Случай привел туда Фернера и волчицу. Они возвращались с долгой верховой прогулки. Она на своей белой кобыле, он на южном ветре, который дома быстро оправился и вошел в форму. Их застал дождь, сперва мелкий, моросящий, а потом превратившийся в настоящий ливень. Они привязали лошадей к ближайшему дереву и укрылись под камнем. Они стояли рядом, глядя на завесу дождя и слушая его шум. Оба молчали, просто так, без всякой задней мысли. Первой на это обратила внимание волчица, и совпадение позабавило ее. «Боишься молний? Ты поэтому молчишь, сын мой?» Видя, что он не понял, она напомнила ему о старинном поверье, он улыбнулся. «Да я и забыл». Дождь не переставал. Оба молчали. Им казалось, что мало-помалу магия этого места проникает в них, просвечивая насквозь и очищая. «Скажите, матушка, вы очень горюете по Геральфу?» Вопрос ее, казалось, не удивил. Задумчиво, ровным голосом она ответила. «Меня само это удивляет, но, пожалуй, меньше, чем ожидал. И удивительнее всего то, что у меня язык повернулся это сказать. Наши отношения в последние годы были уже не те. С тех пор, как я стала уже не та, Геральт переменился ко мне. Но он по-прежнему занимал много места в моей жизни. Он вообще был такой. Его всегда было много, ты же знаешь. Вот почему я ощущаю огромную пустоту. Но горюю в сущности не очень. Я кажусь тебе чудовищем? Нет. А ты? Что чувствуешь ты?» Он задумался. «Мне трудно поверить, что он правда умер. Вот все кажется, что вот сейчас он откуда-то появится. Иногда мне даже слышится, будто он зовет. Я так подскакиваю. По правде говоря, чувство, которое я испытываю, не столько горе, сколько... как будто я от чего-то освободился. Я тебя понимаю». Завеса дождя стала совсем непроглядной. После недолгого умолчания фермер заговорил. Медленно, словно мыслями был где-то далеко. «Матушка?» «Да». «Кто я?» Эти слова, прозвучавшие чуть громче шепота, для нее раскатились как гром. Она могла бы сказать, о чем это ты или что ты имеешь в виду, но не сказала. В этом месте и в эту минуту ни лгать, ни уклоняться от ответа не подобало. Водяные струи падали стеной, разбиваясь у их ног в мелкие брызги. Подальше лошади, понурив голову, мокли под дождем. «Ты — внук короля Халунда», — медленно проговорила она своим странным, завораживающим голосом, сейчас звучавшим надтреснуто. Он стоял неподвижно, как каменный, и она продолжала. «Ты — сын Ивана, которого убили люди, подосланные Геральфом. Ты — сын Ун, которая умерла родами». Он стоял по-прежнему неподвижно, только губы шевелились. «Повторите, пожалуйста, имена моих отца и матери». «Иван, Ун», — сказала она, и слезы покатились по ее щеке, вдоль шрама, до изуродованной шеи. «Моего отца убили по приказу Геральфа?» «Да». «Как?» «Он послал своих людей. Они представили это как несчастный случай на охоте. Медведи». Южный ветер, которого толкнула другая лошадь, коротко заржал. «Моя мать умерла, произведя меня на свет?» «Да». «А кто взял на себя заботу обо мне?» «Женщина, которую звали Нанна. Потом колдунья Брит, она передала тебя Сельме. Ты переходил из рук в руки и, наконец, попал в мои». «Ох, фермер, фермер, прости меня». «Колдунья Брит?» «Да. Она приходила сюда, хотела тебя освободить. Это с ней я сражалась, чтобы оставить тебя себе. Геральф ее убил». Он помолчал, осмысливая услышанное. «Почему вы меня похитили?» «Чтобы подарить Геральфу. В ту пору я любила его больше жизни. Он был для меня все. А я перед ним ничто. Я хотела подарить ему то, что самому ему так и не удалось заполучить. Тебя. Чтобы он восхищался мной. Чтобы хоть раз восхищение шло не от меня, а ко мне». Она тихо плакала. Он не отставал. «Для чего я ему был нужен? Скажите». «Не могу». «Скажите. Всеми словами, чтобы я слышал». «Он хотел тебя, как твоего отца». «Вы это знали?» «Знала». «Почему он меня пощадил?» потому что решила сделать тебя орудием своей мести. Он хотел иметь возможность сказать когда-нибудь жителям Малой Земли, которые его изгнали: «Посмотрите, что я сделал из того, кто должен был стать вашим королем». Он не успел довести дело до конца. Но была еще одна причина. «Говорите». «Это связано со мной». «Говорите». Я привязалась к тебе. Я ему это сказала. Своих детей у нас не было. Но если бы он все-таки решил убить меня, убить 10-летнего ребенка, вы бы воспротивились бы, правда? Говорите, матушка. Мы под камнем, говорите правду. Вы бы, конечно, сделали все, чтобы его остановить. Нечеловеческим усилием волчица заставила себя выговорить. Я не воспротивилась бы. Я не сделала бы ничего, чтобы его остановить. Потом подставила ладони под низвергающуюся с камня воду и уткнулась в них лицом. Что я сказала, Господи? Теперь ты меня покинешь, да? Возненавидишь. Ты не сможешь больше оставаться здесь. Вернешься на Малую Землю. Сказав тебе правду, я потеряла тебя. Я не могу вернуться на Малую Землю, матушка. Она затаила дыхание. В том, что он все еще называет ее матушка, ей почудился проблеск надежды. Почему? Там я проклят. Она ничего не понимала. Повернулась к нему. Почему проклят, сын мой? Потому что я совершил преступление еще хуже вашего. Теперь уже ему изменило самообладание, лицо его мучительно исказилось. Какое же ты преступление совершил, чтобы оно могло быть хуже моего? Хуже не бывает. Бывает. Говори. Теперь твоя очередь. Мы под камнем. Это было на континенте, у стен столицы. Моего брата приговорили к расстрелу за дезертирство, и он просил меня о помощи в память о нашем детстве. Он написал мне собственной кровью, звал на помощь, напомнил нашу с ним давнюю клятву. И ты не помог ему? Нет, не помог. Почему? Я хотел быть сильным, как Геральф, хотел быть достойным его. И твоего брата расстреляли? Нет. Не успели. Казаки напали раньше. Значит, он вернулся на Малую Землю? Не знаю. Больше я его не видел. Сражался. Потом все это безумие, отступление. Я ушел. Покинул его в этом погребе. Алекс. Дождь уже давно едва моросил, но они все стояли, не двигаясь с места. Оба не могли опомниться, выплеснув все, что таили в душе. Они ждали, чтобы дождь совсем перестал, и молчали. Потом фермер спросил, что же нам теперь делать со всем этим, со всеми этими истинами? Что делать? Но ведь эти истины существовали и раньше, до того, как были высказаны. И мы с ними жили. Теперь это будет немного легче, надеюсь. Он улыбнулся, признавая ее правоту. Но они все еще медлили под камнем. И еще одну, матушка. Да? Кто дал мне это имя, Фернер? Вы или Геральф? Геральф. Это значит волк, ты знаешь. Да, я знаю. Тогда я прошу вас, если можно, вернуться к моему настоящему имени, тамошнему, к моему прежнему имени. Попробую, сын мой. Меня зовут Бриско. Назовите меня так, прежде чем мы выйдем из-под камня. Пожалуйста. Она нервно тряхнула головой. Идем. Лошади совсем вымокли. Пора домой. Он не двинулся с места. Идем, Бриско, позвала она.